Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему сегодня предлагаешь поговорить? У нас тема будет сегодня обсуждение самих себя, ну и всего нашего славного коллектива. Просто приходит много вопросов, смысл которых такой, что почему вы не делаете то, о чем говорите? Ну и дальше там можно перечислять. Не строите общин, колхозов, заводов, пароходов, электромобилей, космических кораблей, может, там уже дальше межпланетных станций космических. Вот. А только болтаем и все. Вот давай об этом подробнее поговорим. А давай поэтому поговорим. Давай-ка дадим отчет о количестве выплавленной стали, выпеченных хлебобулочных изделий, добытой нефтянки, порубленного леса, ну и прочее, прочее, прочее. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по этому поводу? Какие отчеты ты подготовил? Я думаю, что у нас почему-то люди интересный подход к жизни имеют. Им хочется, чтобы за них кто-то создал вот это вот светлое, радостное, счастливое будущее. Но они как вот спасли мир, лежа на диване. Это вот как был лозунг во время вот этого... того, чего нет, но которое вроде есть, очень страшное. Это я так про пандемию, которая не пойми, есть или нет. Ну а теперь давайте все-таки поговорим, как сказать, по-взрослому, да? На самом деле, самое главное, что бывает в жизни человека, как я вижу на данный момент, это верная идеология, или по-русски говоря, верное мировоззрение, миропонимание. И русского человека... не враги не могли победить в прямой битве, в открытую. И для того, чтобы его победить, они придумали лживую, коварную, хитрую стратегию, когда нам вместо нашей верной, созидательной идеологии потихоньку, полегоньку, через средства различные массовой, я не могу сказать информации, а дезинформации, наверное, лучше сказать, накачали нас разные... информации, которая нас разделила и сделала конкурентами, как они называются, или по-русски говоря, врагами. И если основной упор был сделан на это, то означает, что и менять эту ситуацию необходимо как раз с того, чтобы доносить людям ту информацию, которая поможет им увидеть эти манипуляции, которые с ними происходят, поможет найти свое место, свое предназначение, для чего они пришли в этот мир, и уже дальше самостоятельно стать выполнять это предназначение. Ведь за нас никто нашу работу не сделает, а предназначение наше – это наш долг. И у кого-то есть предназначение построить свою общину, у кого-то колхоз, у кого-то завод, у кого-то пароход, а может быть пароходы, у кого-то электромобили и так далее. То есть, по большому счету, каждый из нас пришел в этот мир со своей задачей, и перекидывать ее на другую, на других не получится. Наше же радио, как, ну, на самом деле, я так понимаю, одна из немногих площадок, которая помогает взять верное понимание картины мира, дальше проверить, что она работает, дальше применительно к себе понять, кто ты, и начать делать то, для чего ты гонен. И тогда уже не будет таких вопросов, что почему, как это, те, которые делают сапоги, они не стряпают пирожки, а те, которые стряпают пирожки, почему они не делают сапоги. На самом деле все разделено в этом мире, и у каждого своя задача. Вот поэтому мы пытаемся как можем делать свою, но основной момент тоже хочу добавить – как строить в том числе и общины, совместные предприятия. Информация об этом также дается. И вот семинары, которые проводит Алексей Орлов, Там много поэтому дельных, как говорится, уже практических советов, практических, ну так сказать, определенных шагов, которые можно сделать каждому, чтобы понять, кто он. И, соответственно, если он уже идет на уровне руководителя или управленца, определенное количество людей вокруг себя объединить, и вместе с ними уже необходимо, ну, необходимо заняться тем, для чего у них, как говорится, для чего у них душа лежит, для чего они пришли в этот мир. Вкратце пока так. Хорошо. В таких случаях я обычно людей спрашиваю: уважаемый, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, нормальный человек будет, например, у Первого канала, у ТНТ, у СТС и прочее, прочее, прочее, спрашивать: друзья мои, разговаривающие по телевизору, дикторы, вот, корреспонденты, монтажеры видео и прочее, прочее, прочее, скажите, пожалуйста, сколько вы выплыли тонн стали? Сколько вы перегнали поездов? Сколько самолетов вы изготовили? Сколько вы сделали того, сего, пятого, десятого и так далее и тому подобное? Но ведь нормальному человеку в голову это не придет. И мне отвечают: да, нормальному человеку это в голову не придет. Почему? Ну, потому что они средства массовой информации, они занимаются тем, чем и должны заниматься. Доносят информацию. Это их работа. Хорошо или плохо – это другой разговор. Правильную информацию, неправильную – это тоже другой разговор. Мы сейчас говорим просто о средствах массовой информации. И они этим занимаются. Это их направленность. И поэтому нормальный человек никогда не будет спрашивать со средств массовой информации отчета о какой-то проделанной работе, связанной с недонесением информации. Тогда задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а Народное славянское радио – это что? Мне говорят: ну, Народное славянское радио – это в первую очередь средство массовой информации, которое трудится для народа, которое призывает людей из народа выступать, делиться своими точками зрения. Это открытая площадка информационная. Хорошо. Если мы решили, логически решили, что нормальный человек никогда не будет спрашивать со средств массовой информации о том, сколько вы сделали того, сего, пятого, десятого, не связанного с информационной деятельностью, то в этом случае нормальный ли тот человек, который все время спрашивает у Народного славянского радио, а сколько вы сделали того, сего, пятого, десятого? Как-то вот здесь сразу люди теряются. Сразу прям как-то вот, как будто уши от холодной воды не хвылили, да? Я говорю: ну да, почему вы делаете вот для тех такое умозаключение, а вот для этих вы не делаете такого умозаключения? Почему средство массовой информации в одном случае должно, с вашей точки зрения, информировать людей, и никто больше не спрашивает ни о чем, ни о товарах, ни о производствах, ни о чем? А в другом случае средство массовой информации должно заниматься всем вообще, что только вы не пожелаете. И общины построить, и дома вам построить, и трубопроводы провести, и обучить, и что только не сделать. И большинство людей после такого как-то начинают задумываться: на самом деле, а почему я спрашиваю со средства народной информации, средства массовой информации народного плана, какие-то такие вот вещи, о которых, в общем-то, в других случаях я не спрашиваю никого. Иногда меня спрашивают: Алексей, а у тебя община построена? Ты как, в твою общину можно приехать? Я отвечаю: друзья, если бы у меня была задача построить общину, я бы давно ее построил. Но у меня задача несколько другая. У меня не задача построить общину, у меня задача дать информацию для того, чтобы вы могли построить. Чтобы вы могли сделать. Чтобы вы задумались о том, почему люди между собой до сих пор не могут что-то сделать, почему не могут соединиться, почему не могут воплотить то, о чем так долго они говорят или о чем мечтают. Вот какая задача у Алексея в конкретном случае, вот какая задача у средств массовой информации, называемой Народное славянское радио. Если мы это понимаем, то тогда все стоит на свои места. Тогда вы используете инструмент Народное славянское радио по назначению. Так же, как используете молоток, пилу, топор и другие инструменты по назначению. И тогда ни топор, ни пила, ни молоток не страдают. Они выполняют свое предназначение, при этом и вы целы, и они здоровы. И все хорошо, и все замечательно. И выполняемая задача ваша спорится. Все хорошо в этом случае, когда вы учитываете предназначение инструмента. Если вы его не учитываете, что тогда происходит? Ну, начните пилой тогда заколачивать гвозди, а молотком попробуйте пилить. То же самое здесь. И когда мне задают такие вопросы, вот почему вы это не сделали, почему вы вот так и сяк, а когда вы, а покажите, отчитайтесь, я сразу, наверное, так как-то вот начинаю задумываться, а тест на здравомыслие вообще пройден? Но это все равно, что приносить стирать вещи, например, в то, что не является прачечной. А в прачечной, например, заниматься тем, чтобы обсуждать какие-то главные вопросы по сельскохозяйственным делам. А вот агроном должен заниматься какими-то там полетами в космос, например. Но сапоги должен точать сапожник. Так что иногда печалит. Печалит просто из-за того, что люди, которые вроде бы здравомыслящие, которые говорят, что мы вот такие мудрые, красивые, смелые и так далее, задают вопросы, которые даже маленькому ребенку, наверное, понятны. Ответы на которые понятны. Вот такая беда, друзья мои. Поэтому я, да, могу отчитаться, что я еще сделал. Конечно же. Но только какое отношение это будет иметь к средству массовой информации, которое доносит до вас что-то, которое вы смотрите и слушаете. Да и вообще, если вы слушаете и смотрите средства массовой информации и требуете от него что-то другое, вопрос, а вы где находитесь-то? Вы куда пришли? Вы уверены, что вы точно находитесь на каком-то канале средства массовой информации? Вы в этом уверены? Может быть, вы пришли в какой-то кооператив и требуете от него отчет, или в закрытое или открытое акционерное общество, либо там еще куда-то, в плановый какой-то отдел и требуете каких-то планов, исполнений и прочее. Но вот логика-то где? Вы приходите на средства массовой информации, начинаете требовать от главного редактора этого средства массовой информации, либо от выступающего, который представляет Народное славянское радио, отчетов о сделанной работе. Сколько вы вспахали земли, сколько вы построили общин, сколько печей сложили, сколько булочек выпекли. Я не знаю, что после этого можно сделать с людьми, которые на столь высокоздравомыслящие темы посягнули. Как спрашивать у средства массовой информации отчетов о проделанной работе, не связанных со средством массовой информации. Беда, друзья мои. Беда. И после этого мы хотим что-то построить? После этого мы себя объявляем здравомыслящими людьми? Не знаю, что из этого получится. Честно говоря, не знаю. Ну тогда еще дополню от себя. Вы представьте, что всех учителей, всех врачей, для того, чтобы они все-таки не занимались ерундой, как некоторые, возможно, могут думать, кто задает такие вопросы, отправить их куда-нибудь пахать, сеять, а в это время пусть с детьми занимается, ну, какой-нибудь гаджет, обучает их уму-разуму. Ну и как вы думаете, куда с такой стратегией развития мы придем? А между прочим, у нас есть вот эта как раз стратегия или те действия, порядок тех действий, которые позволят людям от мала и до велика дойти туда, в то светлое будущее, радостное, которое нужно. Но действия эти нам придется совершать каждому по отдельности. Действия будут разные, но цель общая. И как уже об этом было сказано не раз в наших передачах с Алексеем и просто в других передачах, где Алексей это все рассказывает, семинары есть, информация выложена, радио работает, в том числе как проект, который способен объединить людей с разных мест и людей непосредственно на местах. Так пользуйтесь этой возможностью, объединяйтесь и начинайте делать. Никто за нас с вами счастливое и радостное настоящее не построит. Боги все делают нашими руками, нашими глазами, нашими делами. Так что давайте уж заниматься этим делом, не перекладывая ответственность друг на друга. Да, все верно ты сказал. Иногда приходят такие сообщения. Алексей, ну вот у тебя нет общины, а куда я включусь? Либо покажи пальцем, где есть община, где есть артель, где есть кооператив, где есть какой-то еще союз. Куда надо прийти? Я говорю, друзья мои, если вы хотите жить в чем-то хорошем, так это хорошее надо самому строить. А вот откуда взять единомышленников? Ну как откуда? Смотрите по сторонам, задавайте вопросы, изучайте тему, Когда вы меняетесь к лучшему, когда у вас появляется конкретный план, который соответствует вашему движению жизни, вашему предназначению по жизни, то тогда и складываются все обстоятельства для того, чтобы вы это предназначение прошли по своему пути. И раз это все складывается, значит, появятся те соратники, которые вам нужны на этом пути. Но для того, чтобы эти соратники проявились, вам надо что-то делать на месте. Недостаточно сидеть в медитации и медитировать о том, как завтра все будет хорошо. Недостаточно прийти там, например, проголосовать за поправки в Конституцию и посчитать, что вот 1 июля вы проголосовали, а 2 июля все, воры пропали, бандиты пропали, все законы начали работать не с того, продажные судьи пропали, прокуроры, которые непонятно чем занимаются, воры пропали, и адвокаты продажные пропали. Вот все пропали после того, как вы проголосовали за Конституцию, за поправки. Либо после того, как вы провели какую-то медитацию всемирную. Либо после того, как вы посидели в позе лотоса, либо сплясали какой-то очередной танец. Вот давайте танец пляшем. Назовем его, не знаю, там, боевая барыня, боевой казачок, как угодно. Помашем шашками, поорем погромче, потопаем, в кругу постоим, на костер посмотрим, проклянем кого-то. И что, после этого все изменилось в лучшую сторону? Да вряд ли что-то изменится. Об этом уже 1000 раз говорили. И мало того, что говорили, огромное количество примеров, когда ничего, ровным счетом ничего не меняется. Вы можете медитировать сколько угодно, плясать сколько угодно, песни петь сколько угодно, хорошие, правильные, проклинать сколько угодно кого. Но если вы не делаете в жизни важного для вас, для вашей семьи, для вашего рода, для общества и для всего мира, ничего не изменится. И спрашивать какого-то человека, а ты сделал, вот я к тебе хочу присоединиться, это самое-самое глупое, что может быть на свете. Самое бестолковое. Так поступают маленькие дети, которые все время цепляются за какого-то руководителя, за какого-то авторитета и думают, вот сейчас он нас вытащит, вот сейчас он нас вывезет. А большинство авторитетов для того авторитета, чтобы на вас ехать, чтобы сесть на вас, погонять вас, съесть ваши сливки, вашим кнутом вас же бить и еще собирать то, что вы где-то там заработали, что-то произвели и так далее. Неужели это непонятно до сих пор? Авторитетов не должно быть в жизни. Есть правильные мысли, которые можно воплотить, есть правильные дела, которые можно поддержать. Но это не означает, что вы должны подходить к тому, кто это сделал, и лизать его в попу. Это не говорит о том, что вы должны бить другого за то, что он не принял его дел, а то, что он смотрит на какого-то другого авторитета, либо делает какие-то другие дела. Разъединяй и властвуй остается в наших головах. И все начинается с того, что вы начинаете задать вопросы другим. Почему ты мне не сделал счастье? Почему ты не сделал того, о чем сказал? Почему ты не сделал так, как я? Почему ты не сделал так, как мой авторитет? И прочее, прочее, прочее. Вот в этом наша беда. Не поймем мы это, будет нам плохо. Пора взрослеть, друзья мои, пора взрослеть. Но время уже пришло. Нету у нас вот больше ни 10 лет, там, ни 20 лет, ни 100 лет. Нету. У нас с каждым днем все меньше, меньше и меньше. А вы все разделяетесь, разделяетесь и разделяетесь. Вас по одному, как котят, вот так берут и давят. Отделили от кучки, задавили. Отделили от кучки, задавили. Вместо того, чтобы объединяться и здравствовать, вы поддерживаете тактику «разделяй и властвуй». Только властвуют другие, а разделяетесь вы. Не поняли до сих пор этого? И как сделать так, чтобы понимать друг друга? Об этом уже и семинары, и вебинары проводятся, и практики даются. Работать надо над собой. Гордыню можно убрать. В одном случае, если убрали страх из себя, страх животное, потому что животное сейчас, начало животное, управляет людьми. Всеми, неважно в какой кто религии, неважно кто какую там концепцию верит, в животный страх управляет всеми людьми на сегодняшний момент. А там, где есть животный страх, там обязательно есть гордыня, потому что гордыня – дочь страха. А где есть гордыня, там возникают вопросы не по теме, не к тем людям. И там всегда «я выше». Ты мне докажи, ты мне расскажи, а вот ты не такой, а и так далее, и тому подобное. И в конечном итоге разбитая корыта от каждого перед носом, и никто не может понять, что это оно разбито. Давайте-ка займемся делами уже. В первую очередь делами над собой. чтобы убрать из себя эту дурь, которая называется гордыней, и выйти из подчинения страха животного. Все очень просто. Давайте будем заниматься тем, что мы можем делать, каждый на своем месте. Если у кого-то правильные мысли, идеи, так надо, чтобы он доносил эти мысли, идеи. Если кто-то инженер, который может рассчитать, как это все работает, так он должен рассчитывать, и ему надо дать все возможности, его надо поддержать. Если мастер, который понимает, как это воплотить, так он и будет на месте воплощать это. Давайте ему поможем все дружно. Вот это и есть кооперация, вот это и есть община, вот это и есть артель, это и есть державный подход. Дать проявить себя, самое лучшее в себе, тем, кто рядом с нами, а не затыкать его дурацкими глупыми вопросами, придирками, уничижением и прочим, прочим, прочим. Ведь так все просто. И если я лучше других копаю, так я буду лучше других копать. Но уверяю вас, что в державности не может быть различия по благам. И для тех, кто мыслит, для тех, кто копает. Каждый должен получить то, что необходимо для жизни. Каждый должен жить в благости, в радости и в достатке. А это можно сделать тогда, когда мы совместно делаем, и с пониманием, когда мы держава, когда мы семья. И в семье каждый на своем месте. И каждый проявляет себя. Кто-то как малый, кто-то как старый. А не так, что все равны. И женщины, и мужчины, и дети, и старики. Да, мы равны с точки зрения чего? С точки зрения права на жизнь. С точки зрения возможности жить в счастье, в достатке и в радости. Да, в этом наше равенство. Но ведь каждый проявляет себя по-своему. Разве это непонятно? И каждому надо дать возможность проявить себя на этапе своего бытия, где он находится здесь. Осмыслить, где он будет через 10 лет, через 16, 18 лет. И как ему надо к этому подойти, что ему нужно сделать и помочь ему. И что будет тогда, когда он достигнет своего пика, пика развития, чтобы уже служить обществу, служить семье, служить державе. Вот какая наша задача. И если вы забываете, через что нас опустили в эту вонючую дырку, то ваша беда в этом. Опустили нас через средства массовой информации, которые заложили гнусную идею «разделяй и властвуй», которые заложили вот то самое, в чем мы сейчас болтыхаемся, с чего мы все говорим «пора вылезать, пора вылезать». Так если средства массовой информации так сильны, то так давайте же через средства массовой информации из этого и вылезать. Ведь сначала цель, идеология – мысль, для чего это все делается. Потом донесение, потом люди, потом уже условия производства и прочее, прочее, и потом только финансы. И если мы не понимаем, что средства массовой информации способны изменить мировоззрение, мировосприятие, то в этом случае и не будет того, что нужно, чтобы было в этой жизни. Не будет добра, не будет славных дел. Вот это надо каждому сейчас, на данном этапе, понять. Понять, принять и делать. Как понять свое предназначение? Приглашаю вас на свои семинары, вебинары. Пожалуйста, открытый сейчас провожу. Только разберитесь в себе. Только поймите, кто вы и для чего вы. Без этого ничего не получится. Ну вот, наверное, так. Есть мудрая фраза. Либо народ кормит свою армию, либо чужую. Вот такое же, я думаю, только еще более важное по смыслу можно сказать и о средствах массовой информации. Либо они работают на созидание и помогают нам стать лучше, либо же, даже если мы это не подозреваем, то их кормят наши враги и делают нас слабее. Ну а дальше уже решать нам, кого мы поддержим. Насим Алексей, разреши раскланяться, благодарю тебе. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь такие интересные темы. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, кто поддерживает Народное славянское радио и осознает, наконец-то, что уже пришло время, когда мы сами должны что-то менять в этой жизни. Сами создавать свои средства массовой информации, сами заниматься самообеспечением, сами заниматься воспитанием, здравоохранением, в конце концов, ну и прочее, прочее, прочее. Пришло время, когда мы сами должны показать то, чему научились. И еще. Если вы что-то пишете в комментариях, то недостаточно писать, что все это ерунда, что все это глупость. Вы, пожалуйста, пишите, почему это ерунда, Почему это глупость? На какой минуте это было сказано? И что, главное, вы предлагаете? Нам интересно, что предлагаете вы? Потому что написать, что у вас ничего не получится, это дело нехитрое. Маленький школьник это может написать. А вот что сделать, как быть, чтобы жить хорошо, вот это может написать уже взрослый человек. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушали и смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.